На земле в самом центре тренировочного зала лежали пятеро мужчин. Хотя зал находится внутри замка, условия в нем приближены к боевым, и потому лица поваленных мужчин перепачканы грязью. Все они закованы в кандалы, а тела их пестрят ранами, правда, не слишком глубокими. Конечно же, у них забрали все оружие, даже потаенное. Остались лишь белье да чувство унижения. «Вот один из взводов, что мы недавно поймали», – вежливым тоном произнес диверсант по имени Син. Лежавшие на полу мужчины – бунтари против князя, проникшие в замок. Они разделились на несколько взводов, каждый из которых пытался напасть на замок со своей стороны. Таким образом, каждый из взводов отвлекал внимание от остальных. Мужчинам казалось, что хотя бы у одного должно получиться. «Как мы понимаем, они из той группы, что собрал правонасский монах. За последние 3 года князь утратил доверие народа. Но отдельно взятому человеку нужно очень много времени, чтобы собраться с силами и восстать против господина. Выражаясь иначе, если люди начали выступать против князя так скоро, они наверняка вступили в уже действующую организацию с сильным ядром. И в этот раз ядром, судя по всему, выступила Правонасская церковь. Похоже, монахи, особенно боевые, собирают вокруг себя фанатиков и выступают против князя». «Чёртовы ведьмы!» – воскликнул один из мужчин, поднимая голову с грязного пола. Перед ним и перед всем его отрядом стояли 2 фигуры. 2 изящные элегантные девушки, вид которых сильно выбивался из грязи тренировочного зала. Арина и Ирина. От самого входа они направились прямо к мужчинам. Те начали по очереди бронить и оскорблять Арину и Ирину, но ни они сами, ни Син, ни диверсанты Субару, стоявшие возле стен, не обращали на ругань никакого внимания. Казалось бы, Арина и Ирина – приемные дочери князя, а значит принцессы. Неуважение в их адрес – государственная измена. Тяжкое преступление. Но... «Это все, кого вы поймали?» — спросила Ирина у Сина, задумчиво склонив голову. «Нет, есть еще 5. Их мы, правда, бросили в подземелье. Если хотите, можем притащить сюда». «Нет, не стоит». Ирина слегка улыбнулась. «Сколько погибло?» 22. «С нашей стороны потери нет. Насколько нам известно, на территорию замка пыталось проникнуть 33 вооруженных человека. Они поровну разделились на 3 взвода и рассчитывали, что первый обнаруженный попытается поднять шумиху, которая скроет 2 других». Хладнокровно ответил Син. Мужчины кратко вздохнули. Видимо, Син угадал. «Ха, значит, думать вы немного умеете?» С любопытством в голосе обронила Арина. Девушки подошли к мужчинам поближе и остановились в 2-3 собственных шагов. С такого расстояния они успеют отпрыгнуть, если те вдруг вскочат с пола. Затем девушки сели на корточки. «Итак, не хотите ли заключить сделку?» — с улыбкой спросила Ирина. «Что?» — недоверчиво переспросили мужчины и нахмурились. Наверняка они ожидали оскорблений, насмешек, а затем и смерти. Но Ирина нисколько не сердилась. Наоборот, она обратилась к ним тоном заботливой матери, разговаривающей с любимыми детьми. «Как мы понимаем, вы действуете как армия, как организация. Если расскажете, кто ваши командиры и где ваши базы, мы вас отпустим». Однако за ее словами крылся жесточайший смысл. Она просила предать товарищей, чтобы спасти себя. «Конечно, вы можете промолчать. В таком случае мы обратимся к вашим товарищам в подземелье. Нам совершенно не важно, кого спрашивать. Отпустим мы тех, кто расскажет. А тех, кто нет, казним. А они нам не нужны». Мужчины вздрогнули и переглянулись. «Мы все понимаем. Вы не можете ничего сказать. Не можете предать своих товарищей, да?» — весело проворковала Арина, перехватывая речь. «Может, и ваши товарищи в подземелье так решат. Если и вы, и они будете верить друг в дружку и держаться, то выбора у нас не останется. Придется заточить вас в темницу, пока не передумаете». А если и вы, и друзья ваши захотите спасти себя и сдадите товарищей, то нам, конечно, будет уже все равно, но мы, пожалуй, слегка накажем вас, чтобы неповадно было. Как насчет того, что мы выдавим вам глаза и отрубим каждому по руке и ноге? Все лучше, чем расстаться с жизнью, не находите?» Мужчины опешили. Хотя Арина и Ирина говорили о сделке, условия ее совершенно нечестные. Естественно, все они готовились к тому, что их могут казнить за нападение на замок князя. Но никто не предполагал, что их поставят перед таким выбором. Если один взвод сдаст товарищей, его полностью оправдают, а другой казнят. Если оба взвода промолчат, их будут держать в темницах вечно. Если оба взвода сдадут товарищей, все лишатся глаз, рук и ног. Что же выбрать? Если они хотят спастись, то, наверное, следует сдать товарищей и просить о помиловании. Но если Арина и Ирина поставят взвод в темнице перед тем же выбором, они подумают о том же самом. И если они тоже решат предать товарищей, всем им отрубят по руке и ноге. Да еще и глаза выдавят. Раз так, можно выбрать молчание и заточение в темнице, а потом рассчитывать либо на побег, либо на вооруженное восстание и штурм замка кем-то еще. Уж лучше так, чем терять конечности и глаза. Можно сказать, что и этот вариант логичнее всего. Вот только, действительно ли товарищи из подземелья не предадут их? Что если вера в узы окажется глупым решением и придется расстаться с жизнью? Мужчины удрученно смотрели друг другу в глаза. Конечно же, Арина и Ирина не станут рассказывать, что решили товарищи из подземелья. Наконец... «А дайте немного подумать», — выдавили из себя мужчины.